различные виды высших обезьян, оценивая, как меняются формы их поведения в стае по мере продвижения по эволюционному древу. Оказалось, что удельный вес агрессивности в суммарной характеристике поведения всех приматов снижался тем сильнее, чем ближе было родство примата с человеком. В чем же оказалось самое главное отличие высших обезьян от более примитивных собратьев? Суть была в закономерном и последовательном отказе от привычки выяснять отношения с сородичами посредством кулаков и когтей. Агрессивность, подводил итоги автор, это архаичная форма взаимоотношений, которая по мере совершенствования группового образа жизни вытеснялась дружелюбием, доверием членов стаи друг к другу. Все чаще лидерами становились особи, превосходящие соплеменников разумом, но не силой. Это, в свою очередь, создавало условия для раскрепощения способностей младших сородичей. Прослеживая этику с позиции эволюционной генетики человека, профессор Эфраимсон утверждает, имеется основание считать, что в наследственной природе человека заложено нечто, влекущее его к справедливости, самопожертвованию, подвигом во имя других. Идеологи фашизма из кожи вон лезут, доказывая, что представление о врожденном человеческом эгоизме опирается на дарвиновскую теорию естественного отбора. Все неспособные к самосохранению должны умирать, уступая место тем, кто любыми средствами побеждает. Самая худшая ложь – это неполная правда. Ведь и в стае обезьян существуют такие особенности, как героическая охрана потомства, забота о нем, взаимовыручка в опасности, самоотверженная защита стаи и тому подобное. Когда же мы имеем в виду уже человека с его медленным ростом огромного головного мозга, то срок заботы о потомстве удлиняется, усложняются виды сотрудничества в племени, усиливается самоотверженность родителей. Все это обусловлено генетически. Непрерывная охрана, непрерывное подкармливание беспомощных детей и беременных женщин могли осуществляться только сообществом людей в целом, а последствия роста больших полушарий все больше и все дольше усиливали зависимость сохранения потомства от наличия прочной спайки внутри племени.